Если вы можете не идти против, а просто спокойно, сохраняя свою дистанцию, свою границу, отстаивать свое, так занудно и тошнотворно, вы можете коммуницировать с пилептоидом на равных. Второй момент, который обязательно нужно для тех, кто собирается стать пилептоидом, вам надо освоить ассертивное поведение. В 100-дневке ассертивное поведение представлено. Нет у вас доступа в 100-дневку, не хотите его покупать, найдите книжку ассертивного поведения. Джон Смит, тренинг уверенности в себе. Найдите, почитайте, освойте. Дело 2 дней. Реально 2 дней. Все страхи начинают пропадать по мере применения методик ассертивного поведения. Вы просто забываете, что такое пугаться других людей. У вас появляется шикарный рычаг влияния на них. Нет, 100-дневку вы не купили. 100-дневка там отдельно. Первую неделю 100-дневки у вас в доступе, а дальше дело в том, что она идет с реинтеграциями, поэтому она идет за деньги. Смит, тренинг уверенности в себе, найти труда не составит. И сейчас, может быть, Максим Викторович, как человек очень педантичный, найдет эту книжку и скинет сюда ссылочку на нее. Максим Викторович, будьте любезны. Окажите помощь всем участникам семинара. Вот. Третье, что нужно сделать будущему эпилептоиду. Спасибо, Максим Викторович. Да, Мануэль Джей Смит. Как провести мускульный тест, вы можете узнать, зайдя либо в библиотеку клуба, либо на ютубе, набрав Довлатов мускульный тест. Лена Мусаева тоже помогла. Спасибо. Движемся дальше. Если вы хотите развить в себе эпилептоидность, вам необходимо, совершенно необходимо, написать свой моральный кодекс. Моральный кодекс – это свод правил, которыми вы пользуетесь для повседневности. Например, там может быть «Я никогда не краду чужого». «Дал слово – держи». «Я люблю свою жену». «Я могу действовать в ущерб себе ради помощи человеку». «Мои принципы непоколебимы» и так далее. Этих правил может быть сколько угодно много. Но эти правила, с которыми вы должны быть согласны и которых вы должны придерживаться. Если какое-то правило нарушается, то для эпилептоида это на самом деле жесть через жесть. Для других это, конечно, не жестко. Они не переживают от этого. Но наличие правил очень сильно облегчает напряжение нервной системы. В нервной системе. И дальше, следующим, четвертым этапом, будущие товарищи эпилептоиды, начинаете выстраивать структуру всех процессов в вашей жизни. Постепенно. Не надо хвататься за все сразу. Просто шаг за шагом берете что-то одно маленькое и начинаете в этом встраивать порядок. Грубо говоря, на столе хламовник. Лежат ручки, книжки, тетрадки. Ну, просто взял все книжки, собрал в одну стопку и положил стопкой. О чудо! Порядка стало больше. Захотел почитать, взял книжку, полистал, бросил куда-нибудь, посмотрел, взял и положил в стопку. Заставляешь себя привыкать класть на место. Заставлять себя надо недолго. Если вы что-то делаете, это как раз 7-8, это начинает становиться вашей полуосознанной привычкой. И контролируя себя на протяжении некоторого не очень значительного времени, вы начинаете привыкать так делать. Эпилептоиды – это люди привычки. Привычка снимает огромное количество нервного напряжения. Вводишь привычки, вводишь порядок, любая шизоидность становится подконтрольной. Контроль для эпилептоида – это все. Что делать с гиперконтролем? Гиперконтроль базируется на страхе. Мы с вами сейчас проделаем несколько реинтеграций. Будет реинтеграция для эпилептоидов. Соответственно, друзья, которые не эпилептоиды, делать их не надо. Вы просто-напросто говорите себе, что это не для меня. И реинтеграция с вами не работает. И затем будет реинтеграция для неэпилептоидов. Соответственно, эпилептоиды могут пойти и, собственно, закончить наш сегодняшний процесс. Угу. Думаю, что в этом вопросе у нас сейчас есть определенное понимание. Да, нет, может быть. А если не знаю, кто я? Хорошо. Реинтеграция будет так, что если у вас есть первая или вторая эпилептоидность, значит вы получите как эпилептоид. Если у вас эпилептоидность не первая, не вторая, вы получите реинтеграцию как не эпилептоид. Можете участвовать в обеих. Что мы будем исцелять? Мы будем исцелять в первую очередь те нарушения в лобных долях мозга, которые заставляют наших дорогих любимых эпилептоидов несколько подтормаживать, быть не очень быстрыми. Угу. Мы исцелим асфиксию, через которую прошли эпилептоиды в момент рождения, а возможно и до рождения. Мы исцелим страх, который эпилептоиды испытывают постоянно. У них пропадет необходимость испытывать страх. Мы исцелим те причины в жизни, которые заставили эпилептоидов включить гиперконтроль. Гиперконтроль нужен тогда, когда нам кажется, что все страшно, и если мы не делаем сами, то все может стать плохо. И мы исцелим то, что заставило эпилептоидов отказаться от чувств. Потому что за чувства их порицали. Для неэпилептоидов, давайте сделаем действительно одну реинтеграцию. Мы создадим способность, то есть создадим вектор усиления нервной системы. Мы создадим вектор защиты своих интересов и способность к структуризации того, что у нас происходит. Вот такая будет одна большая жирная реинтеграция. Надеюсь, что все понимают, что такое реинтеграция. Не надо это описывать, объяснять, как она работает. И мне кажется, что это делалось столько раз, что уже все это знают. Если вы этого не знаете, да, можно сделать то и другое, я это сделаю для всех сразу, одной реинтеграцией. Я передумал делать их в два этапа. Будет одна. Вот. Если кто-то не знает, что такое реинтеграция, то, соответственно, зайдете на главную страницу клуба, и там меню есть о реинтеграциях. Почитайте там. Кстати, жест эпилептоидов, это вот четкие, рубленые, конкретные. Сейчас я с вами разговаривал как эпилептоид, разделяя слова, четко формулируя фразы, давая время на осмысление разных частей фраз. И тогда эпилептоид все понимает великолепно. Если начинает тараторить, то у него несколько не хватает скорости, чтобы это все понять. Вот. Ну что ж, время уже не детское, поэтому приступим. Без малого 12. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. И спокойно, медленный выдох. И снова вдох. И выдох. Пустите по телу волну расслабления. Макушки до кончиков пальцев ног и обратно. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Почувствуйте, как с каждой волной тело становится мягче, теплее, расслабленнее. Опустите внимание в свое сердце. В нем тишина, любовь и благодать. В центре сердечного пространства вы можете заметить кристально-белую точку. Начните приближаться к ней. По мере приближения она становится все больше. И вот уже занимает все доступное пространство. Она светится кристально-белым светом божественной любви. Погрузитесь в этот свет. Позвольте ему пропитать вас насквозь, омыть вас снаружи и напитать изнутри. Каждую ткань, каждую клеточку. Позвольте себе раствориться в этом свете. Растворите в нем свое тело, свои мысли, свои чувства и даже свое «я». И сейчас, когда мы с вами растворены в божественной любви, наши души пообщаются, и первое, что будет исцелено, это процесс родов. Все те трудности, ужасы, через которые вы прошли, рождаясь. Все те асфиксии, которые вы испытали в этот момент, на всем протяжении родового процесса. Сейчас мы запустим процесс восстановления нейронов, нервных связей для ускорения мышления и лучшей работы лобных долей мозга. Сейчас мы запустим процесс исцеления всех страхов, которые привели вас к эллиптоидности или любому другому психотипу. А сейчас мы исцеляем все те моменты вашей жизни, которые заставили вас отказаться от эмоций. А сейчас мы с вами проработаем все эти ситуации в вашей жизни, которые заставили вас прибегнуть к необходимости гиперконтроля. А сейчас мы запустим у вас способность отстаивать свои интересы, свои права, свои желания. И сейчас будет реинтеграция на усиление нервной системы и создание легких позитивных способов сбрасывания избыточного напряжения. И сейчас, с белого света, создайте свое новое я. Я сильного, уверенного в себе, спокойного человека, который умеет многое с удовольствием работать, который умеет быть последовательным и планомерным, который умеет наслаждаться этим и при этом позволяет себе чувствовать эмоции, смеяться, испытывать радость и доверяет другим людям. Создайте соответствующие этому я эмоции и мысли. создайте свое крепкое тело. Почувствуйте единство тела, эмоций, мысли вашего «я». Сделайте глубокий вдох. Потянитесь вверх или в сторону. И открывайте глаза. Возвращайтесь здесь сейчас. Как вы себя чувствуете?